Дворянин имел право на начальнические места в войске, но для этого он должен был иметь, во-первых, общее первоначальное образование, а потом специальное военное, знать службу. Чтобы родовые связи покровительства не мешали дворянину приобретать последнее, в феврале 1712 года издан был указ. Так как многие производят сродников своих и друзей в офицеры из молодых, которые с фундамента солдатского дела не знают, ибо не служили в низких чинах, а некоторые служили только для вида по нескольку недель или месяцев, поэтому таким требуется ведомость, сколько каких чинов есть с 709 года, а впредь сказать указ, чтоб из дворянских пород и иных со стороны отнюдь не писать, которые не служили солдатами в гвардии. В обер-офицерские чины производились в войске, по свидетельству штаб и обер-офицеров полка, в штаб-офицеры по свидетельству всей дивизии генералитета и штаб-офицеров. Относительно увольнения от военной службы Петр издал указ Сенату в марте 1716 года, которые офицеры служили в армии и за старостью, и за ранами отставлены, таких велите употреблять в гарнизоны или к другим каким делам, по губерниям в ландраты, а особливо бедных, ибо не без греха есть в том, что такие, которые много служили, позабыты и скитаются, а которые нигде не служили, тунеядцы. Многие по прихотям губернаторским в губерниях взысканы чинами и получают жалованье довольное. А которые к делам не годятся за дряхлостью и увечьем, тем давать некоторое жалованье из денег, которые собираются на госпиталь со всех чинов. В 1716 году был издан воинский устав. В начале военного устава царь говорит: «Понеже всем есть известно, коим образом отец наш 1647 году начал регулярное войско употреблять, и устав воинский издан был. Итак, войско в таковом добром порядке учреждено было, что славные дела в Польше показаны, и едва не все польское королевство завоевано было. Также купно и со шведами война ведена была. Но потом оное не токмо не умножено при растущем в науках свете, но едва и не весьма оставлено. И так, а что последовало потом? Не точию с регулярными народами, но и с варварами, что не против кого стоять могли, яко о том свежая еще память есть, что чинилось при Чигирине и крымских походах, умалчивая старее. И не только тогда, но и гораздо недавно, как с турками при Азове, так и с начала сия войны при Нарве. Но потом, когда войска распорядили, то какие великие прогрессы с помощью Вышнего учинили, над каким славным и регулярным народом! И так и всяк может рассудить, что ни от чего иного то последовало токмо от доброго порядка. Ибо всебеспорядочный варварский обычай смеху есть достойный, и никакого добра из оного ожидать возможно. Того ради, будучи в всем деле самовидцы обоим, за благо изобрели сию книгу «Воинский устав учинить», дабы всякий чин знал свою должность и обязан был своим званием, и неведением не отговаривался, еже через собственный наш труд собрано и умножено. Если заботились об офицерах, то надобно было позаботиться и о солдатах, о рекрутах, которых обыкновенно не доводили до назначенных мест в полном числе вследствие дурного содержания и побегов. В сентябре 1719 года военная коллегия приговорила. Сделать в Сенат предложение, что так как рекруты до сего времени из губернии очень непорядочно приводятся, и главная тому причина худое пропитание в пути, отчего многие померли и с дороги побежали, как то явилось из нынешних приводов, поэтому надобно, чтоб вперед не бегали и имели полное довольство в пути, давать им полное против солдат жалованье с обыкновенным вычетом с того времени, как в рекруты приверстаны будут. От этого им вначале будет охотно к солдатству, не будут склонны к побегу и немного будет больных. Хотя неоднократно в губернии были посланы и публикованы указы о порядочном сборе и приводе рекрут, однако эти указы по большей части не исполняются, отчего происходит немалое государству разорение и в полках неисправность. А именно. Первое. Когда в губерниях рекрут сберут, то сначала из домов их ведут скованных, и, приведши в города, держат в великой тесноте по тюрьмам и острогам немалое время, и таким образом, еще на месте изнурив, отправят, не рассуждая по числу людей далекости пути, с одним и то негодным офицером или дворянином при недостаточном пропитании. К тому же поведут, упустив удобное время, жестокую распутицу, отчего в дороге приключаются многие болезни и помирают безвременно, а всего хуже, что многие без покаяния. Другие же, не стерпя такой великой нужды, бегут и пристают к воровским компаниям, из чего злейшее государству приключается разорение, потому что от такого худого распорядка ни крестьяне, ни солдаты, но разорители государства становятся. Всякий может рассудить, отчего такие великие умножились воровские вооруженные компании, от того, что беглые обращаются в разбойников. Второе. Хотя бы и с охотою хотели в службу идти, но, видя сначала такой над своей братью непорядок, в великий страх приходит. Третье. Из губернии немалое число присылают увечных и к солдатской службе весьма негодных, из которых в одни нынешние приводы больше 700 человек военной коллегии за негодностью в службу не приняты. Чтоб таких непорядков не было, когда наряд рекрутам ученица, надлежит военную коллегию тотчас прислать ведомость, сколько в которой губернии определено будет взять рекрут, и тогда в военной коллегии тех рекрут расписать по командам и командировать для приема и привода их добрых штаб, обер и унтер-офицеров, смотря по числу рекрут, и этим офицерам принимать у губернаторов и воевод рекрут самых добрых и к службе годных. Провожать их должны гарнизонные солдаты. Офицеры, приняв рекрут, тотчас должны привести их к присяге, и чтоб не бегали, перепоручить их круговую порукою. Потом, соединив тех рекрут с гарнизонными солдатами, развесть по капральствам и ротам и учинить их непременно солдатской экзерцицией и читать им воинский артикул, дабы в полки несущими мужиками, но отчасти за обычайными солдатами пришли. Определенное им хлебное и денежное жалование самого их приема давать сполна, чтобы их не изнурить дороги скорым походом, вести их по обыкновению марша солдатского 3 дня идти, а 4-й отдыхать.